Что за ночной хозяин? Это ж столица, какой хозяин? Принимаю его манеру речи. А император как же? Скажите тоже, господин. Наш император Этагова, поднимает палец вверх, а это просто ночной хозяин. Если чего нужно достать, такого, на что таможня плохо смотрит, али от людей лихих чужих защититься, то к его людям идешь, заплатишь и вроде решат они там промеж себя. Вот такой ночной хозяин. Так это ж бандиты, говорю, но хмыкаю про себя. Какая давняя история у этого вида деятельности? Не, господин, бандиты это когда чужие люди охочие до добра, или в районе чужом, а тут наш все под собой держал. Заплатил денежку малую, знак повесил, и тебе мобилю не царапают, в дом не полезут, по голове никто не дает в темноте, когда из кабака в праздник выходишь. Порядок такой, понимать надо. Водитель кивает сам себе. Да и зареченские к нам не совались, ну и мы к ним тоже. Порядок. А что сейчас будет, не знаю. Ночной хозяин-то сгорел, да и ближники его через одного, считай все. Брешешь, поди, притворно не верю. Не брешу, отрезает водитель. Шурин мой в городовых. Вот и сказывал. Говорит, подучья какая-то на той неделе была. 11 домов сгорело, а людишек лихих так и под полсотни померли. Да все от разного. Говорят, Велесу требы не по нраву пришлись, вот их кара и настигла. Доктору нужно менять имя. Рука Велеса тоже звучит, ржет лис. Ну, может и поменяет, как встретим. Если встретим, удачно мы этого водилу наняли. Киваю своим мыслям. Никитина привлекать не придется. А добрый доктор, смотрю, разошился на полную катушку. Да ладно, все извозчики всегда в курсе последних новостей в городе. Они ж по городу постоянно перемещаются, с пассажирами разговаривают. В полицию стучат, да я знаю, лис. Хмыкаю и продолжаю про себя. А городовые как же? Почему не к ним с таким вопросом, а к ночному хозяину? Спрашиваю водителя. Городовые это хорошо, конечно, извозчик морщится, но даже мой Шурин говорит, что вот как дадут по голове, ты приходи, мы злодеев найдем, а до того ни-ни, и смеется, подлюка. Вот только я по голове получать не хочу чего-то, но может обойдется. Государь-император-то наш вроде городского голову к себе вызывал, а потом в новгородском листке было, что в два раза городовых на земле больше теперь станет. Может и обойдется, соглашаюсь. Вот, мы проезжаем как раз Кремль. Государь-император в Кремле сейчас. Почему? Снова отвлекаюсь от разговора с лисом. Так штандарт его над башней. Вот когда он приспущен, то императора в Кремле нет, а когда вот так, то есть, а ты не местный, господин, бросает на меня взгляд водитель. Нет, я из Сибири к вам сюда на пару дней. Соглашаюсь и с этим. Красиво там у вас, должно быть, дежурно восхищается водитель. Так и есть, киваю. Разговор на этом, сходит на нет. А где его носит, если не в городе? Можешь почувствовать? Спрашиваю лиса. Почему нет? Только привязаться к месту сложно, он где-то на юге, далеко. Вроде как, близко к Астрахани. Мы там были, а он где-то рядом. По крайней мере, похоже, по ощущениям. Видимо, его охота еще не закончена, а мешать ему в этом я как-то не хочу. Откладываю идею с уточнением статуса заказа на меня в руке на будущее. Все равно, в людных местах появляться не планирую. Делаем неспешный круг, и почти через час возвращаемся туда же, откуда мобильный нанимал. Вас подождать, барин? Водитель готов тут стоять еще сколько надо. Я довольно щедро расплачиваюсь с извозчиком. Нет, езжай. Я тут теперь сам. Сразу отрубаю возможного соглядатая. Захожу обратно в здание. Забираю заказанный мундир. Предупреждаю людей Марата по переговорнику о скором прилете опекаемых. И шагаю в Тамбов. Нужно искать отца, что, думаю, не составляет проблемы. Совещание заканчивается. Так что все, что нужно, это спросить дежурного в командирском шатре, что я и делаю. И ожидаемо, отец уже полчаса как, сопровождает профа. Догоняю их у старых складов. Отец идет рядом с профессором, а вот Настя и Лиза забирают в свое пользование девушку-мага и, похоже, только отвлекают ее разговором. Проф постоянно оглядывается, но отец его увлекает дальше по стеллажам. А вот что там происходит у барышень мне совершенно не видно. Девушки, добрый день, нагоняю девчонок, не помешаю, нет, нет, очень слегка смущается новенькая. Конечно, да, Кирилл, отрезает сестра, развожу руками. Насть, извини, но проф тут по делу, и дело в первую очередь. А вот поговорить о своем о женском, вы сможете вечером. Перевожу взгляд на помощницу профа. Вы справляетесь? Помощь нужна, благодарю, Кирилл Олегович, все хорошо. Пока результат небольшой, но он есть, так что спасибо за заботу. Девушка немного устало улыбается. Вот, видишь, все у Дарьи Валентиновны в порядке. Иди уже, Настя непреклонно меня выгоняет. Пап, догоняю профа с отцом, и своим появлением прерываю разговор. Ты бы мне нужен. По нашему общему вопросу, отец кивает. Фила, провожатыми дочь с подругой возьмешь, переводит взгляд на профессора. Конечно, Олег, кивает проф, и оборачивается на свою пассию. Взгляд сразу же теплеет, я тут вообще, для мебели. Основная задача-то у Даши, я землю не понимаю и не чувствую. Дарья поднимает глаза на профа, и там тоже мелькает восхищение пополам с теплотой. Пусть и пару секунд, Настя опять отвлекает помощницу, но общую для этих двух людей искорку я улавливаю. Вот и славно, давно пора профессору оттаивать. Тогда мы с Кириллом вас покинем на некоторое время. Как с этим складом закончишь, вызывай, ладно, продолжим. Фила кивает. Мы с отцом быстрым шагом покидаем ангар. Пап, я бы хотел в рощу уйти. Там нас никто не услышит. Уточняю отцу, я по поводу предприятия послезавтрашнего. Да, Кирилл, я так и понял. Пошли. Глава 12. Пап, говорю, уже в роще, я хочу еще раз обсудить с тобой твое участие в схватке с Ленскими. Я все-таки снова хочу сказать, что тебе там появляться в пределах видимости нельзя, мы ничего не знаем об их силах. Ну, определенный риск есть, это безусловно, но ты, мне кажется, сильно преувеличиваешь, отец довольно спокойно возражает. У меня есть причины. Поднимаю этот вопрос снова, ты сам недавно говорил, что Михаил может подчинять людей тысячами, даже не видя их. Думаешь, патриарх Ленских слабее? Я почти уверен, что это не так. Да, у сильных магов есть довольно большая сопротивляемость. Но это не панацея, мы же знаем. А там их будет трое. И что ты предлагаешь? Отец, похоже, прежде чем возражать, хочет услышать мои соображения. Я предлагаю, чтобы ты находился за линией горизонта, не ближе. Это около 60-70 километров. Там тебя никакой менталист точно не почует. И при этом, диск, на то, чтобы быстро долететь до меня, потратит всего 5-6 минут. За это время, меня точно не успеют ни убить, ни, тем более подчинить. Защиту-то разума точно не пробьют. И как начнется, ты всегда успеешь подстраховать, если все пойдет не так. Ну давай представим, что я и на это соглашусь. Хотя, ты, конечно, излишне оптимистичен. Отец временно, как ему кажется, принимает варианты. Убить-то за это время всегда могут успеть. Точно нет, как, сколько мы видели разного за эти недели военной кампании. Практически ничего наш щит не пробивало. Ну кроме патронов черных, но это я почувствую сильно заранее, образец ощущения есть. Так что, я почти уверен, что ничего сильно опасного для моей жизни там не будет. Давай вернемся к этой идее чуть попозже. Давай сначала попробуем понять, как ты видишь сам бой. Отец кивает, но пока не соглашается. Пап, пока я встречал только двух мозголомов на своем пути, с которыми имел некоторое взаимодействие, и один был совершенно сумасшедшим, и бой там был опасный, но простой. А второй, это Михаил, и он в мой разум проникнуть не смог. Хотя там, конечно, он осторожничал, и это не показатель совсем. У меня нет опыта взаимодействия с подобными магами. Ну тут, я возможно, нам смогу помочь. Отец задумчиво рассуждает, я с Мишей, в свое время занимался, в том числе и на полигоне. Но давай, сначала ты расскажешь, что ты придумал раньше. Первая идея была просто забросать место ритуала сверху гранитными блоками. Вторая, издалека их провалить в хаос. И еще одна, использовать аркан. Еще, в нашем с побратимом распоряжении, есть возможность запустить практически природный, но очень сильный буран с диким холодом. Очень опасно, но на это нужно время. Про дудку не сболтни. Реально, никто знать не должен. Помню я, мысленно отвечаю лису. Ну давай по порядку. С блоками сразу забудь. Ты их так не убьешь, разве что только разозлишь. Смотри, даже обычные армейские амулеты держат 2-3 выстрела. А это, в месте попадания пули, намного сильнее дает импульс, чем что-то, падающее с высоты. Да, разрядить, ты амулет разрядишь, просто за счет большей площади попадания, большого веса, да еще и с высоты. Может куда откинет мага, или завалит, но и только. Шансы на выживание противников очень большие. Да и вряд ли у Ленских будут такие же обычные амулеты, что и в армии. А ведь после такого, нас и Миша простит с трудом, да и обязаны мы ему будем. К сожалению, только бой лицом к лицу будет в этой ситуации нормально воспринят обществом. Пусть даже и с хитростями, все-таки у нас очень разные сословные категории. Тут только их подловить и получится. А в любом обществе, в другом случае, они даже вызов на дуэль смогут проигнорировать. И спокойно будут жить дальше и в конце концов уничтожат нас. В этом случае на них будет работать время. И Миша, судя по твоим словам, совсем не спасет. Может, поругает своих родственников немного, поджимает губы отец, все-таки он не хочет, но мне верит, чем и недоволен. Своему сюзерену он привык доверять, но против фактов не пойдешь. Продолжает, но нам это будет безразлично. Нет, нужно, к сожалению, заканчивать тут. И нет, уверен, что эта идея может сработать, но только во время ритуала. Там да, если время подгадать, то вполне. Все-таки ритуалы без наводок проводит. Амулеты в этот момент не наденешь, только свои силы. Иначе никак. Но я уверен, что этот момент Ленские предусмотрит. Следующее, отправить в хаос. Идея неплохая, вот только опять против тебя ритуал. Это старое капище, по словам Грабовского. А значит, место божественного проявления. То есть, ты в хаос не больше пары метров земли отправить сможешь. Мир за такие места держится, все капища на каких-либо важных точках для него находятся. Да еще и присутствие Бога, если повезет, только в прошлом, на этом месте. Так что вряд ли, если честно. Ну и с Арканом. Тут лучше, конечно, но накладывать придется с близкого расстояния. Сильные маги рядом с собой пространство стабилизируют. Так что это тоже довольно спорная вещь, издалека не наложишь. Сразу скажу, что и пузыри, и перемешивание в случае боя с мозголомом тоже работают плохо. Тут вот в чем дело. Понимаешь, почти все менталисты, если они природные, имеют некоторую особенность. Про научившихся я сейчас не говорю, это разные уровни. Так вот, природные менталисты имеют связь с окружающим миром, который мы видим вокруг. Они этот мир как бы верят, или думают. Может быть, они владеют силой иллюзии, не знаю. Сам понимаешь, Миша свои тайны особо не раскрывал. Но то, как проходили наши с ним бои, говорит само за себя. Если ему было нужно, он как-то себя убеждал, как мне однажды проговорился, и на чуть-чуть менял мир вокруг. Ощущения меня обманывали. С ним можно было даже не сдерживаться. Отец с улыбкой погружается в воспоминания. Все равно не попадешь. Там даже не всегда можно определить, где противник. Миша просто на уровень выше был. Он будто знал, что ты сделаешь следующим, подкидывал тебе нужную картинку, и вроде ты уже радуешься, что выиграл, но нет. В месте попадания попросту никого, или самого попадания нет, или, внезапно, ты стоишь и смотришь вообще в другую сторону. Только по площади хоть что-то получалось. Но тоже, далеко не всегда. Кроме того, иногда, когда Миша был в ударе, он шутил. То рука при создании конструкта у меня дергалась, и техника улетала непонятно куда, то я терял ощущение пространства вокруг, то есть совсем, будто не на полигоне нахожусь, а смотрю на плоскую картину, то верх с низом меняются на секунду. В общем, неприятный противник. В твоем случае, должно быть проще. Просто потому, что на разум влияния нет, как ты говоришь. Я пока в это поверю. Похоже, ограничено. Мозголом может не только на чувства, но и на физику влиять, а не только считывать. Лис мгновенно вычленяет нужное нам, и внутренний порядок в разуме сильного мага ему в том не помеха. Это усложняет немного, вроде бы. Кир, ну вот я тебя умоляю, и так сложно, уровень-то не наш. Но по-другому, твой отец прав, не завтра, так через год, твою сестру поймают, твоего отца и мать достанут. Это точно. Это сейчас у Ленских времени нет, война и все такое. Но ты ведь тоже в Михаила не веришь, а после войны их прибить не получится. Сейчас практически единственное, на мой взгляд, окно возможностей. Император действительно очень сильный маг, продолжает отец, и если Ленские хоть в половину так же сильны, то уже жалею, что я тебя в это втянул, но по-другому, не представляю, как решить нашу проблему. А есть идея, какого бога это капище? Спрашиваю отца, он все-таки в этом понимает чуть больше. Я-то до сих пор не знаю, каких богов больше всего привечают в империи. Не знаю, равнодушно пожимает плечами отец. Я Никитину дал задание, может, что за пару дней и узнает. Там капище заброшено давно. Но выбор, если честно, небольшой, вообще-то, Чернобога, скорее всего, он упырей привечал. Может еще Марана, но тоже вряд ли. Она как раз не любит некромантов, так как те у нее добычу, пусть и на время забирают. Да и поле там, так что нет, не Мара. В смысле, души, не мертвые тела, разве некроманты с душами работают, не с телами? Вот, кстати, мало кто зрит в корень, одобряюще хлопает по плечу отец, смотря когда. Если человек умирал в их ритуале, то там с душой, да. И таких магов Мара ненавидела безумно. Душеведов даже в плен не брали, сразу жгли, без процессов, без суда. Всех извели под корень. Тогда даже пятерки инквизиторов были усилены темными жрицами. А вот то, что вызывали некроманты сильно после смерти, на душу мало похоже. Я еще застал охоту на них в империи. Там спорили сильно, но пришли к выводу, что это вроде как копия, отпечаток. Но Мара этого тоже не любит. В общем, лет 25 назад было. Там у нас тут орден умельцев упырей штамповал, внешне как люди, только без души и с голодом. И под боком у императора. Я тогда совсем молодой был, ну вот как ты. Тогда еще Александр Дмитриевич правил, мы с Мишей тогда тоже участвовали, многое вместе видели. Вот лет 5 шла охота по всей империи. Вроде повывели всех, даже книжек по этому делу не найти. Но это сейчас не важно. Важно другое. Смотри, точно сработают любые техники по площади. Даже аркан сработает на пару секунд, но его придется нанести каким-то образом на все поле, или холм, и нанести физически. Пока, я не понимаю, как это сделать. А почему ты думаешь, что сработает родовой аркан? Потому, что работает моя плита перемещения. А помнишь, что я тебе про трещины говорил и показывал? Вот именно, аркан – это ключ к нигде. Собственно, именно переложенным на конструкт родовым арканом, плита и открывает путь. Он в основе. Да, скорее всего, он сработает на пару секунд, это так, но даже пара секунд в движении – это полная победа. Вот только как наложить его на всю площадь, и чтобы тебя не заметили до времени, я не знаю. Так, это уже похоже на начальный план. Я даже знаю, как это сделать. Есть у меня один вариант на полчаса, даже два, оба и задействую. Задумчиво произношу. Одна косточка отвлечения внимания вроде еще оставалась, плюс наша с Лисом техника, чтобы отрезать себя от мира. Вроде тоже работать должна, только времени нужно немного, чтобы активировать. Две разные техники через телепорт не проходит, поддерживать одновременно одеяло и скрыть не могу. А вот косточку, например, ломаю заранее, и в портал, и она уже проверена на демонах, найти не должны. А конструкт на плите твоего перемещения сильно сложнее переложенного родового аркана, наоборот, кивает отец. А ведь эта идея, отправить все, что на рисунке по неизвестному адресу, в хаосе им не спастись, и капище влиять не будет, ты же не место само отправляешь, а то, что стоит на конструкте. Да, это может сработать, веселит отец. Глава 13. Этот план мы и принимаем за основной. То, что мы с Лисом продумывали до этого, даже на план не тянет. Скорее наметки, что делать, если все пошло не так, но, несмотря на нового противника, все-таки нет ощущения, что все плохо и неподъемно. Вот про городок в Италии такое ощущение присутствует на задворках сознания, а вот тут, нет. Да, сложно, да, вынуждено, но это все-таки магия твари. Против первых у меня, вроде как, худо-бедно есть некоторая устойчивость. А со вторыми мы уже встречались, так что противник не новый. И ведь нет варианта не пользоваться предполагаемой ловушкой. Нужно влезать и даже обеими ногами, хоть и дико не хочется. Иначе, многим членам моего рода, Насте, маме, тому же профессору, как вассалу, жизни будет ровно до того момента, пока Ленские вспомнят или узнают о них, за всем не уследишь. Так что конфликт лучше заканчивать сейчас. Конечно, если бы не информация от Грабовского, пришлось бы как-то искать другие пути, и может быть более сложные, но зачем, раз есть возможность решить все сейчас, тем более, что нашему роду все вассалы Ленских объявляли войну еще до Ракоша, так что мы в своем, в общем-то праве даже с этой стороны. Отец долго раздумывает. Знаешь, сын, я не понимаю, чем ты собираешься фиксировать линии силы в таком огромном конструкте. Качает головой. Все-таки, обычно, нужен проводник. В той же плите мы использовали серебро, например, но на ту площадь, про которую ты мне говорил, нужны его килограммы, да и то, незаметно не получится нанести. Да и еще проблема, даже упрощенный, Конструкт плиты переноса – это 43 узловых точки, в некоторых из которых по 2-3 сопряжения. Я ничего не хочу сказать, но даже с чертежом и полностью контролируя место нанесения, это сложно воплотить на подготовленной плите, а тебе придется работать в поле. Может, все-таки поменяем план? Давай я все-таки буду тебя поддерживать сверху, как сначала и договорились. Как я понимаю, хмыкаю я, слегка игнорируя последнее предложение, конструкт должен иметь целостность в моменте, правильно, при запуске, да, так и есть. Дальше уже мир подхватывает ритуал, это же в общем-то ритуальный чертеж и получается. Тут же как, в нашей академии было целое направление, студенты которого изучали доступные родовые техники, и создавали конструкты по ним, их еще капушами презрительно называли, пока из этого факультета Фила не вышел, и интуистов к ногтю в дуэлях не прижал. Отец слегка уходит в воспоминания, хмыкает, да, было время, так вот, мы с ним как раз арканы перекладывали, перемещение, в общем-то, почти косвенный результат, да и то, неполный, без нашей силы оно все равно не работает, так что это, в каком-то смысле, неудача Филофеевича. Уже много позже, мы с твоим дедом уже, из неудачи Филы получили плиту, безусловно упрощая и теряя в эффективности, но по-другому, интуитивные техники в амулете пока не воплотить. Да и большую часть расчетов уже твой дед проводил, Анатолий тогда только возможность показал, да он и сам не понял, что сделал. Я, вообще, считаю, что это из-за очков артефакторов. Что-то мы в них упускаем. А ведь само переложение без потерь точно возможно, немного отвлекается от темы отец, видящие, в свое время, целительские техники перекладывали. Лучшим же результатом у Филофеича стали осы. У меня есть такая простая техника взлома защиты для личного противостояния, отец опять отвлекается, но времени можно пока не жалеть, а это интересно и полезно. Для всех банальность вроде бы, а вот я впервые слышу, что пробойник Филы, оказывается, заблокировать так и не смогли, а это ведь важное знание. Так-то мы догадывались уже, но подтверждение слышать совсем не лишнее. Фила даже смог под себя ее адаптировать и использовать. Он смог стать в академии абсолютным чемпионом по дуэлям на последние годы учебы. Лис, мы справимся с объемом конструкта, возвращаюсь к теме плиты переноса в мысленном разговоре с напарником. Спрашиваешь? Конечно, вообще не проблема. Высшее исцеление сложнее, раз в 5 получается. Там узловых точек под 200, разве что без дополнительных сопряжений. Главное полный чертеж увидеть, лучше в объеме. С этим, надеюсь, у нас проблем не будет. Мысленно киваю. Пап, так что с конструктом, ты можешь его показать? Возвращаю отца обратно в сейчас. Давай я посмотрю, а там и поймем, сможем или нет. Оттуда и начинать остальное обсуждение стоит. Отец задумывается. Основные записи у меня в банке, конечно, но восстановить быстро, при наличии хотя бы одной из управляющих частей, небольшая проблема. Полчаса времени. Отец мне напоминает. Ты же забрал 3 артефакта из Бухареста, я не ошибаюсь? Конечно, я же малой печатью даже пользовался. Они тут в роще. Довольно быстро нахожу я требуемые. Все лежит давно, да еще и вместе с очками старателей. Так отец быстро переставляет линзы, что показывает, что похожие амулеты он не раз раньше использовал, и надевает получившиеся очки артефактора. Потом хитро соединяет между собой обе части артефакта, вроде бы даже похожи на то, как они стояли в плите, но тут память меня может подводить, и подает силу в получившийся комплект. Внутри полупрозрачного объема получившегося артефакта разворачивается довольно сложное плетение. «Бумагу дай, сын», обращается ко мне, «приношу и это», благо после планирования нашей школы, подобных расходников в роще довольно много. Отец тут же садится и начинает уверенно перерисовывать наблюдаемый конструкт. Действительно уходит не более получаса. Вот, это конструкт принимающий плиты, поднимает на меня голову и протягивает несколько листов, а с передающей, плетение такое же, только ровно зеркальное. Но нам оно сейчас не нужно, правильно? Безусловно, смотрю на рисунок и мысленно сравниваю с тем, что я вижу в артефакте. Ну как, уточняю у напарника, медленно, по шагам, мы повторить это можем. У меня еще сутки, чтобы научиться делать это быстро, так что времени предостаточно. Давай пробовать. Беру в руку рисунки, отхожу на пару метров от отца и заворачиваюсь в зеркальную технику. В реальном мире я ее еще не применял, но поводов думать, что она не сработает, или сработает не так, я не имею. Принцип-то тот же самый. Удивительно. Слышу приглушенный голос отца. То, что ты здесь, я понимаю только потому, что видел твое исчезновение. И края твоей сферы тоже немного вижу. Но в восприятии я тебя почти не чувствую. Неожиданно. Но это меня успокаивает. Я даже подумываю согласиться с твоим предложением на свое присутствие у горизонта. Я начинаю двигаться, а Лис начинает оставлять за ними тонкую линию, сила иллюзии, так же, как он писал в свое время буквы, и рисовал девчонкам золотую фигуру себя. Как ты заставляешь линии держаться в воздухе? Отец проводит сквозь нарисованное рукой. Снимаю конструкт, иначе ответить не получается. Это одна из причин, позволяющая мне надеяться, что смогу этот конструкт создать и там, на капище. Вторая – это маскировка, вот это, есть еще и третья, но она одноразовая. Кириллу, линии золотые. Не думаешь, что это будет, ну, очень заметно? Недоверчиво смотрит отец. Хотя, если вести у самой земли, то может никто и не заметить, трава там есть, это для примера. Все равно сейчас полностью отрисовывать конструкт я не буду. Линии тут же полностью теряют цвет. И только по очень слабо отличающимся теням можно понять, что они еще существуют. А успеешь? Отец прямо-таки склоняется к тому месту, где видел тонкий луч, и, найдя его, удовлетворенно кивает. Успею, пожимаю плечами. Лучше скажи, перемещение незаметно? Днем можно отследить. Отец кивает своим мыслям, сейчас немного видно было, правда, для пристрастного наблюдателя, в общем-то, но ты же ночью пойдешь, а для ночи маскировка идеальная. Так как ты создаешь линии, они же ни на чем не фиксируются, такое ощущение, что они всегда тут были. Иллюзия? Нет, правда, иллюзия, да, отец, скорее всего, это то, что называют именно иллюзией. Это талант моего побратима, киваю. Я ограниченно пользоваться тоже могу, но за пределами семьи об этом не знают. Это хорошо, так и продолжай, иллюзионистов не то, чтобы в свое время уничтожали, кивает мне отец. Но этот талант все-таки не тот, который принято демонстрировать. Это хорошая козырная карта в любом противостоянии. Сколько людей иллюзиями владеет, я даже примерно не знаю. Знаю только, что это большая редкость. Хороший талант в семью. Может, все-таки нарисуешь полностью чертеж, пусть и долго, мы хоть минимально попробуем активировать рисунок, чтобы вопросы для меня снять. Лис, как думаешь, будем отца успокаивать? А давай, мысленно кивает побратим. Я уже запомнил схему неплохо, и если не спешить, то можем и без ошибок ее вывести. Хорошо, киваю отцу. Снова заворачиваюсь в технику, если уж пробовать, так все вместе. Начинаю рисовать небольшую структуру в высокой траве. По моим примерным представлениям, чертеж получается около 6-7 метров. По пригибанию травы, могу тебя отследить, уточняет отец, так что аккуратнее. Киваю, хоть меня он видеть и не может. Где-то по ощущениям, через час, снимаю технику маскировки. Вроде как заканчиваю рисунок. Да, я видел, утвердительно кивает отец. Ты закончил, или почти закончил. Теперь, вот через эти порты подавай силу. Я следую инструкции, и на поле внезапно образуется круг из отсутствующей травы. Все, что выше почвы, полностью исчезает. Результат очевиден. Отец удовлетворенно кивает. Сработает и на более масштабном рисунке. Силы ведь немного уходит, правильно? Так и есть. Почти незаметно. Это потому, что только одна точка. Кивает. Хорошо. Я принимаю твою корректировку. Буду ждать сигнала переговорника за 60 километров. Следующие сутки мы тренируемся с Лисом почти без перерыва на сон. Но постановка портала, выход и одновременная установка зеркальной техники начинает получаться на автомате. В общем и целом, чувствую себя довольно уверенно, что и требуется. На вылет забираю все свое небогатое боевое имущество, включая даже револьвер. На всякий случай, так сказать, вылет проходит без эксцессов, и мы с отцом в районе 3 ночи прибываем к примерно той точке, откуда я уже иду один. Ну, ни пуха, ни пера, суеверно желает мне отец. Ломаю последнюю косточку рыси, открываю портал. К демонам, отвечаю. Мгновенно шагаю в портал, и еще успеваю отметить отсутствие рядом с местом выхода кого бы то ни было, как в глазах наступает полная и абсолютная темнота. Глава 14. Тишина и темнота, и абсолютное спокойствие. Вот примерно так я себя чувствую первые секунды. Нет ни паники, ни переживаний. К чему-то похожему я даже немного готов, хоть и не ожидаю, конечно. Сила со мной, А значит это, скорее всего, что-то вроде воздействия на разум. Все-таки не такой уж я и непробиваемый, получается. Вот только в своем разуме я хозяин. И это знаю абсолютно точно, без даже тени неуверенности. Это то, что проверялось мной уже не раз. Мысленно вздыхаю. К лису не пробиться, но такое тоже у нас уже было в храме, так что и это не вызывает паники. Вообще, я как-то ненормально спокоен. Силу чувствую, но то-то ей сделать не могу. Даже не так, построить вокруг себя щит не дает ощущения ошибки. Очень четкое чувство, что этого делать не надо. Но вообще, это возможно, так как я чуть проецирую силу вокруг левой кисти. Правда, опять-таки не вижу ничего, но понимаю, что на секунду это делаю, и тут же возвращаю все назад, так как ощущение ошибки просто начинает орать. Значит, нужно идти на уровень выше, что точно не подвластно другим магам, кто бы они ни были. Атрибуты и уровни, где личная сила роли не играет, то есть для меня это дудка, которая стала моим духовным инструментом, и из атрибутов это все, разве что кольцо наследника, но там, скорее не мой личный инструмент, а родовой идентификатор. Так что, пожалуй, все-таки все. Вспоминаю инструмент и тут же понимаю, что дудка появляется в руке. Ощущения все еще нет, но есть понимание. Раз такая небольшая разница между воспоминанием и пониманием, то это, все-таки, пространство разума, а не физический мир. В общем-то, я уже из этого исхожу, но подтверждение совсем не лишнее. Представляю себе костер из астрала, и на секунду темнота вокруг разбивается его светом. На секунду потому, что я тут же шагаю в огонь, выхожу уже в собственном внутреннем мире. «Ты долго что-то», — ворчит лис. «Минут пять прошло уже». «Не ворчи, лучше расскажи, что за эти минуты произошло». «Пока ничего. Луна огромная, снаружи видимость почти как днем. Ты идешь к холму, а твой огонь души несколько ограничен». Лис кивает на будто замершее пламя. Оно будто с напряжением пытается вырваться из навязанной статичной формы, и иногда, на секунду, прорывается с той или другой стороны. Вообще непонятно, я успел пару образов схватить снаружи, и пока высовываться не хочу. Но точно пока опасности нет. Ты поднимаешься на холм, идет твое тело не особо уверенно, постоянно падает, так что на холм ты еще долго забираться будешь. Киваю, подхожу к замершему пламени. Оно окружено заметной текущей дымкой, и на все пламя ее не хватает. Там, где истончается граница, тут же происходит прорыв изнутри. Интересная интерпретация контроля, замечает лис, разглядывая пленку. Ты спокоен, смотрю, не отвечаю на замечание. Конечно, пожимает плечами. Смысл паниковать, время внутри своего мира все равно ты сам контролируешь, так что у нас нет ограничений на что-то придумать. Уйти отсюда, ввязаться в бой, или позвать на помощь я точно могу, просто очень не стоит пока этого делать. Я это почти знаю. Убивать вроде бы нас никто не собирается, вроде. Да и сил кукловоду, очевидно, не хватает. Я уже спокойно смотрю твоими глазами, а мозголом этого даже не понял. Вот, кивает на почти истончившуюся пленку. Сейчас не только мне можно будет посмотреть, послушать, что происходит. Пленка прорывается, и изнутри вырывается бушующее пламя моей души. Сейчас много сильнее, чем я видел в предыдущие разы. Почти в ту же секунду, вокруг прорыва возникает жесткий барьер, от которого тянется нить за горизонт. «Не, этот товарищ совсем страху не имеет, какая наглость», — хмыкает и качает головой лис. «С духами, похоже, он никогда не работал. Такую дорогу к своему разуму предоставил и без защиты, даже минимальной. С другой стороны, сложно ожидать от немозголома подвоха, а тем более, возможности одержимости. Так, Кир, я на секунду, не скучай». Напарник вытягивается в струну и по нити исчезает за горизонтом. Через пару секунд, я тянусь к его сознанию, и, внезапно, начинаю видеть и слышать будто из голема. ТСС, Кир, сейчас не говори ничего. Потом обсудим, когда я тут чуть обживусь, тихо хихикает лис, ты пока слишком громкий. Просто наблюдаю. Реципиент смотрит сейчас с холма в сторону подножия. Там как раз встает на ноги мое тело, и неловко, дерганными движениями начинает идти вверх. Через пару шагов опять падает, и цикл повторяется. «Алекс, долго еще возиться будешь?» Приходит со стороны молодой веселый мужской голос. «Сам бы попробовал прямой контроль, да еще и вверх по холму», огрызается. «Похоже, тот товарищ, через которого я сейчас смотрю на мир, а я на тебя посмотрю». До меня доносится будто отзвуки чувств реципиента. Зависть, раздражение, какое-то желание оценки близким человеком. Все будто из-под толщи воды, очень отстраненно. Примерно так же я и чувствовал Лиса, когда смотрел его глазами в дирижабле на пассажиров. «Нет, Алекс, нарушители твоя забота», с удовольствием проговаривает тот же молодой голос. «Я и так твоих тварей на контроле держу, а ведь не обязан. Хватит опять собачиться», в поле зрения попадает седой, но крепкий, породистый мужчина в полевой форме. «Что у тебя не получается, сын?» Я не смог пробиться в его разум, только изолировал тело, поэтому и взял на прямой контроль. Словно извиняясь, произносит вроде как Алекс: «А почему там не убил?» Равнодушно спрашивает Ленский. «Вот уверен я, что это он и есть. Пап, он ниоткуда появился, и кроме того, был почти незаметен. Внимание соскальзывало с него, пока под контроль не взял», — оправдывается парень. «Да, и он точно одаренный, я чувствую. Вот и подумал, что нужно это исследовать». «Правильно подумал», — кивает седой маг. «Говоришь, появился ниоткуда?» «Точно, может, ты его пропустил, когда сканировал?» «Нет, пап, точно, он из такого овала вышел. Я постоянно смотрю вокруг холма, вот и успел заметить». «Тогда это, скорее всего, младший Высоков. У них в роду только что-то похожее было. Видимо, Олег доработал перед смертью свой артефакт. Даже завидно немного. Нам бы этот артефакт не помешал бы», — поторопился тогда Ободрин. «Конечно», — кивает своим мыслям Ленский. «Сейчас, посмотрю, тоже». На пару секунд замирает, хмыкает. «Да, интересная защита. Будто там разума вообще нет. Веди его сюда, будет источником. Потом с собой заберем, если выживет. Дело важнее, хоть исследовать было бы и хорошо, да и артефакт прибрать не мешало бы». Артемий громко говорит за спину реципиенту, третье тело тоже в сторону к будущим подаркам. «Источник у нас теперь новый. Конечно, как таскать, так Артемий». Слышно веселое бурчание, потом громче: «Сейчас, пап, куклы перенесут, а ты проконтролируй», — наставительно говорит седой, — «чтобы не ошиблись. Встань и проверь, Тёма», — обманчиво добро так говорит, потом рявкает: «Иначе месяц будешь материал готовить в мертвецкой своими руками». «Пошел», — говорю. «Высокие отношения в семье, смотрю. Совет да любовь», — хихикает Лис. «ТССС, не отвечай». Реципиент оборачивается в сторону от моего тела и смотрит внутрь холма. До меня доносится легкая тень злорадного удовлетворения. Холм оказывается таковым только снаружи, да и не холмом вовсе. Похоже, раньше это был насыпанный старый курган, и внутри, не так давно, копали на совесть. Большая каверна метров в 20 диаметром и глубиной в 2-3 человеческих роста находится теперь на месте вершины холма. Раскопано все аккуратно, так что снаружи каверна совершенно незаметна. По краю примерно пара метров стены и пологий спуск внутрь. Рядом с Алексом на качалке сидит молодой красивый парень лет 20. Похоже, старший из наследников Ленского. Но сразу же после слов отца, Артемий быстро встает и начинает спускаться вглубь по кругу. Внутри холма вроде как расчерчена какая-то фигура. Так-то не очень видно, но некоторые секторы слегка подсвечены, и в одном из секторов видны пара полуголых человек, привязанных к подобию дубовых столов. Из тени около противоположной стены выходит пара бойцов в темном, видимо, как раз куклы, и идут в сектор, который с нашего места не видно. Алекс, видно, тоже хочет посмотреть на работу брата и делает шаг к краю каверны, но его тут же догоняет резкий окрик: «Куда на место? Ты еще свою работу не доделал», — буквально выплевывает Ленский старший. «Да, отец», — тут же разворачивается младший, — «и до меня доносится ощущение озноба, даже, скорее, страха. Для вас же стараюсь, бестолочи», — спокойно проговаривает Ленский отец. «Один труслив как заяц, а другой нахален не по уму. Кому из вас империю оставлять, когда победим? Вы же по одному все потеряете», — качает головой, указывает на спускающегося старшего сына. «Без меня Тёма быстро помрет, от естественных причин, разумеется. Что может быть неестественного в ударе кинжала в печень? А тебя, мой непутевый сын, тут же женит на ком-нибудь, на той же Ланцовой, например. Что, не хочешь?» Алекс мотает головой. «Ну и что, что на 5 лет старше тебя, зато наследника заделаешь, и без меня, вслед за старшеньким отправишься. Очень зубастая девица, как мне говорили, но хороша. Точно не хочешь?» Алекс еще сильнее мотает головой. «Ну как хочешь, а Тёма бы согласился, и законтролил бы ее тут же, она бы не поняла бы ничего. Вот в этом ваша разница. Эх, Послали демоны наследничков. Ладно, где там твой Высоков? Алекс оборачивается от отца и снова пристально смотрит в сторону моего тела. Оно уже почти преодолевает подъем, но где-то на середине снова падает. Рядом раздается обидный хмык, а Алекса тут же пробивает пот. Я тело встаю и тут же опять падаю. Что ж он с нами так неаккуратно, а? Ты потом весь в синяках будешь. Можно, кстати, уже говорить, наш горе-контролер уже именно что наш, хихикает Лис. Глава 15. Ты им управляешь? Тут же интересуюсь. Ты что? Нет, конечно. Я же через одержимость силу никогда не получал. Лис задумывается. Мне, скорее, ближе расположить к себе собеседника, подтолкнуть его к чему-то, что он и сам хочет. Аккуратные воздействия. Вот еще возможность незаметно для него пользоваться его же ресурсами разума. Вот такое вот все. Да и то, я ж не мозгокрут, как и ты, и ничего такого не тренировал. Кстати, зря. Понятно, я уточнил, потому что ты сказал, что он наш. Озадачиваюсь. Я скорее про то, что мы можем говорить спокойно, и что этот товарищ, в каком-то смысле, больше не полностью свободен в принятии решений, но меня он максимум как навязчивую мысль воспримет. Я ж в этих играх только на инстинктах, не более. Просто его, похоже, не учили никогда духом противостоять. Ты же и сам знаешь, что моя работа вот совсем мага не напоминает. Духи по другому принципу контролируют. Ладно, я понял. Мысленно киваю Лису и думаю, как это теперь можно использовать. То, что я спокоен, не говорит о том, что ничего делать не нужно, как мне кажется. Не находишь, что предлагаешь? Я готов тебя вытаскивать прямо сейчас, пока никто не ожидает. Лис также спокоен и уверен в успехе. Ну, пока мы с тобой прямой опасности не подвергаемся вроде. Лис со мной соглашается, да идет все по плану, как мы и подозревали. То, что мы тебя не контролируем, в общем-то, ничего не меняет. В зону ритуала мы все-таки попадаем. Выиграть пока проблема. Но, может, посмотрим, это ты прямо нам льстишь, план П это же просто набросок как сбежать, если все плохо, и в качестве плохо плен вроде бы подходит, разве не так, напряженно спрашивает напарник, не совсем, вот смотри, мы, я так понимаю, должны поработать батарейкой в ритуале, правильно, вроде как в этом их идея, соглашается Лис, ну вот, значит до начала ритуала мы вроде как в безопасности, а в ритуале, как я понимаю, Ленский-младший не сможет держать меня под подчинением, и так он еле справляется. Кроме того, Ленский-старший, похоже, считает, что наше перемещение – это работа артефакта, и, в таком случае, если мы сбежим сейчас, то потом шанса такое провернуть у нас не будет. Он будет знать, что это проявление родовой силы, и будет готов. Ну, здесь ты прав, конечно. Ну, а что он должен был подумать? Ведь таких магов, которые сами могли бы перемещать себя на значительные расстояния, вроде как и нет. Шаманов не берем, да и тропа внешне не сильно впечатляет. Не так, как портал, да и знают о ней немного народа. А вот твой отец, незадолго до вроде как смерти, как раз подобную штуку предлагал к использованию. Кстати, Грабовский не соврал, про отца, похоже, тут не знают, так что у нас есть и засадный полк, соглашаюсь я. Так что нужно только троих Ленских как-то обезвредить, и немного времени продержаться и выжить потом. Это все еще далеко от понятия победить, и все еще сложнее, чем сбежать. Лис не согласен, и все-таки переживает. Хотя и после снятия подчинения, дверка для меня в его разум останется вполне открытой. И на что-то повлиять мы сможем, думаю. Хаем, вот тебе идея. Выдаю пришедшую мысль, он же испытывал зависть, злость к своему брату. Так, да, Лис соглашается, у тебя может получиться это усилить, например, до скандала, или еще сильнее, спрашиваю побратима, конечно, насколько-то точно получится, соглашается Лис, в этот момент мое тело все-таки поднимается на холм, и теперь Алекс, аккуратно поддерживая меня тело, начинает спускаться внутрь кургана, вот, теперь он аккуратно с тобой обращается, хмыкает Лис, а что ему остается, Ленский отец будет недоволен иначе. Мысленно пожимаю плечами. Ты лучше скажи, сколько времени потребуется для усиления эмоций? Немного, Алекс и так брата почти ненавидит. Вот только он труслив, и поэтому шансов на какое-то выступление в обычном режиме немного, но, я думаю, справлюсь. Отлично. О, обращаю внимание на то, что видит Алекс, а один из пленников женщина. Я даже больше скажу, добавляет Лис, похоже это и были те три засветки магов, что я видел в прошлое посещение. Как раз они внутри холма, и все трое одаренные. Так, этого в сектор источника, и, Артемий, он теперь на тебе. Уточнять про оковы надо, доносится голос Ленского-старшего. Нет, пап, сейчас сделаю. Мое тело доходит до такого же деревянного стола и неуклюже падает рядом. Аккуратнее не мог, Артемия на секунду перекашивает, отчего его красивое лицо внезапно становится практически отталкивающим. Подними куклу, а сам, чуть издевательски говорит Алекс, или боишься ручки запачкать, ты мои ручки не трогай, взрывается старший брат, кажется это больная тема, а то что, ругается младший, что ты сделаешь, а ну заткнулись, громко орет Ленский старший, вас на пару минут вместе нельзя оставить, если бы не необходимость в вас обоих в ритуале, сидели бы вы сейчас по разным палаткам в лагере. Ленский тоже спускается вниз. Ты, указывает на старшего сына, материал под бомбы приготовил, проверил наши подарки кузену на прием? Да, пап, немного нудно продолжает, все трое носителей живы, все без сознания. Козел для крови приготовлен, линии не нарушены. До часа волка еще полтора часа. Все успеваем. Хорошо, ты, указывает младшему. Пленника обыскал, к столу приковал, или только ругаться можешь? Пап, нет, я же только довел его, блеет Алекс. Когда бы я успел? Поругаться с братом ты успел. Внезапно Ленский выбрасывает руку, и в Алекса попадает заклятие молнии. Быстро делай, и отворачивается. Младший чуть ли не захлебывается от обиды. Начинает поднимать меня тело на стол. Падает вместе с телом, опять начинает. Помоги ему, звучит команда сзади. В поле зрения появляется Артемий. Быстро снимает с моего тела накидку, также быстро обыскивает, и потом, вместе с братом, споро приковывает меня тело к столу, после чего, приподнимает полотно вертикально, Алекс рывком, похоже, сбрасывает подчинение, и меня тут же, будто вбивает в тело, открываю глаза, голова кружится и все двоится, немного тошнит, но быстро прихожу в себя, напротив стоит невысокий парень, может чуть старше меня, с выражением постоянной обиды на лице. Похоже, Алекс, и рядом с ним на меня с ухмылкой смотрит его брат. Собственно, его я уже видел. Вдалеке, какими-то приготовлениями занимается Ленский-старший. Напротив, на горизонтальных столах лежат трое полуголых магов, также прикованных. Видимо, что-то на них должны будут рисовать или вырезать, так как столы приготовлены очень удобно для работы хирурга, невысоко и совсем рядом друг с другом. Я дергаю руки, но они прикованы очень плотно. Кроме того, видимо, как раз против магов, в оковах есть тонкие штыри, которые впиваются неглубоко под кожу. Ага, с улыбкой кивает старший сын. Ты правильно понял, можешь гордиться. Ты тоже участвуешь в ритуале, вместе с самими Ленскими. Правда, результат тебе не очень понравится. Весело смеется над своей шуткой Артемий. А теперь ответь, ты кто? Я-то, хрипло произношу я. Видимо, постоянные падения не очень хорошо отражаются на здоровье. Адреналин только начинает сходить, и я только начинаю чувствовать тело. Пробую создать конструкт, но неожиданно, ничего не получается. Сила уходит как в пустоту. Похоже, как раз через эти оковы. Артемий еще сильнее расплывается в улыбке. Что, не получается? Хихикает, из-за чего он почему-то начинает напоминать жабу. А ведь простое решение, тонкие накопители внутри тела на главные магистрали, и маг силу применять не может, он только накопители заряжает. Изящно, да, с пугающей скоростью меняет выражение лица на серьезное. Так кто ты, а ответ повлияет на ситуацию, с интересом спрашиваю. В меня тут же прилетает молния от старшего брата. Видно, что он ее создает с удовольствием. Хамиш, это ты зря. Я вот Артемий, рядом мой непутевый брат Александр, а вот ты не представился. Прохожий я, мимо прохожу, точнее проходил. Шучу в ответ. Артемий без замаха, но точно ударяет мне в печень. Больно дико. На секунду я задыхаюсь. Прохожий, с револьвером и парой непонятных амулетов. Ну может и так, спокойно кивает Артемий. Ну так, прохожий, может все-таки познакомимся? Ты уже пришел, и дальше уже не пойдешь. Оставь материал. Доносится спокойный голос Ленского-старшего. Что за манера, разговаривать с источником? Что он тебе нового сказать может? Пап, я тоже не могу пробиться в его мысли, оборачивается к Ленскому Артемий. Я такого не встречал никогда, а амулетов у него уже нет. Я проверил. Да, подходит седой маг, замирает на секунду. Но я все так же и не чувствую ничего. Да, кивает, сейчас только вернувшийся разум и могу определить. Значит, все-таки не амулет, а что-то из родового. Интересно, но это не к спеху. Отворачивается от меня. Тебе заняться нечем, потом его сломаешь. Когда он без сил будет, так еще и проще. Сейчас носителями займись. Видишь, отец мне потом тебя отдаст. Хмыкает красавец. И вот зря ты мне не представился. Тьфу ты, пакость. Я кому сейчас говорил? Громко ругается Ленский-старший. Бросает на меня мимолетный взгляд. Придурок. С материалом разговаривать нельзя. Никаких личных отношений. Сколько можно повторять к носителям? Живо. Старшего сына тут же сдувает. Младший с испугом смотрит на отца. Потом на старшего брата. Потом переводит взгляд на меня. Чуть разводит руками. Пожимает плечами и отходит. Итак, что мы можем точно сказать? Начинаю я внутренний диалог с лисом. Что руками я конструкты создавать не могу, это раз. Пф. А то ты до этого именно руками конструкты и создавал. Кир, ну я тебя умоляю. Ты уже давно в поле ощущения своем конструкты воплощаешь. И точно давно без рук. А родовое все, вообще, там куда смотришь. Эти железки с накопителями совершенно не про тебя. Это для обычных... Хотя, может и почти всех магов непреодолимо, наверное, да и то, повелители они бы не остановили точно, и тебе жаловаться нечему. Да, я в необычной для меня ситуации, и чуть не сообразил, спасибо, что напомнил, киваю и возвращаю себе душевное спокойствие. Действительно, чего это я, силу-то я чувствую, похоже господа нам сами помогают с планом-то, не находишь, именно, Кир, лис вполне доволен, сейчас уже я, пожалуй, стану тебя отговаривать от побега, даже если ты меня попросишь. Больно все хорошо складывается. Глава 16. Ленский отходит от моего стола и идут к пленникам напротив. Так, раз у нас сегодня трое носителей, и, кроме того, времени неожиданно достаточно, то, пожалуй, стоит провести новый урок. Спокойно произносит седой маг. Младшего передергивает. Да, именно, ты правильно понял, Александр. Урок именно для тебя. Кто из материала тебе более симпатичен? Младший показывает на мужика постарше. Неправильный ответ. Небольшая молния впивается в младшего сына. Ответ дважды неправильный. Во-первых, ты солгал, это не тот, кто тебе больше симпатичен. Еще одна молния. А во-вторых, материал симпатичным быть не может. Так ты будешь наносить рисунок тогда на этот носитель, указывает на полураздетую девушку. Если ошибешься, то носитель умрет в страшных мучениях. А чтобы тебе было интереснее, то я снимаю с твоего материала сон. Девушка тут же выгибается и начинает беззвучно биться в оковах. Цени, голосовые связки все еще блокированы. Ну, что стоишь, контролируй ее. Алекс внезапно будто просыпается и запускает в пленницу какой-то конструкт. Девушка тут же замирает и вытягивается. Не идеально, но для тебя сойдет. Кивает Ленский-старший и чуть с сожалением констатирует. Жаль, что нормальных уроков по нашей дисциплине часто провести не получается, подданные не поймут пока что, да и времени нет, но цени, что успеваем. Сегодня создаем некропроклятие кладбищенской земли в живом носителе. К сожалению, носитель может его держать не более полутора суток, потом оно необратимо разрушается, вместе с материалом, естественно. Поэтому воспользоваться подобной идеей раньше не получается, слишком очевидны последствия. И противник потом будет готов. Нет, это акция единственного удара. Но, к делу. По какой-то причине, наши западные партнеры отказались предоставлять некромантов уровня мастера для вашего обучения, поэтому все приходится делать самому. А раз захват носителей так удачно, по времени, наложился на ритуал даров и подтверждение покровителю рода, то мы сегодня сможем реализовать две цели, и обе довольно важные для нас. Так, Артемий, наноси простой рисунок проклятия на своего болвана. Усложнять будем по результату. Александр, ты смотришь за братом и тщательно повторяешь за ним. Поправок на пол носителя делать пока не надо. Отец, но ведь они будут это помнить. Алекс отвлекается от повторения рисунка за братом. С чего это? Может, и могли бы вспомнить что-нибудь через пару недель, но ближайшие полтора дня даже сомневаться не будут в том, что провели время в дороге, торопясь на прием к кузену Михаилу, а позже будет неважно, оборачивается, не отвлекайся, сообщи отцу, что пока что все идет нормально, а то с него станется смешать нам игру, уже, кратко отвечает лис, он почти уже готов мчаться сюда, нет, пока рано, сейчас у всех амулеты, я уверен, выживут, ждем. Следующие полчаса братья молча наносят рисунки на своих пленников, их отец ходит между столов, внимательно проверяет нанесение и иногда немного поправляет работу сыновей. Так, теперь повторяем за мной. Седой маг быстро наносит предварительный ритуальный рисунок на своего пленника, усиливаем вот эти аспекты, уменьшаем вот тут. Александр, ты делаешь поправку на пол вот здесь. Проклятие нестабильно, поэтому сейчас аккуратнее. Вам же с носителями рядом стоять, когда заряжать их будете. Лис, оцени расстояние, где будут стоять цели. У нас будет ровно одна попытка. Готов. Младший из братьев будто что-то чувствует, бросает на меня взгляд, на отца. Внезапно, у него начинают дрожать руки. Отец, мне очень неспокойно. Почему мы не можем в ритуале высокого использовать в качестве носителя? Почти жалобно спрашивает. Может, не нужна нам его тайна? Тебе все время что-то кажется, но не пытайся казаться глупее, чем ты есть. На удивление спокойно отвечает седой маг. Ты уже сам ответил, потому что у него есть тайна, потому что у него есть артефакт перемещения, и кроме всего этого, мы не сможем стереть ему память, болван. Продолжай свою работу, а высокого младшего я постараюсь до дна не вычерпывать. Нам его секреты нужны, хоть и не обязательны. Отец, я закончил, с весельем встревает старший сын. Да, почти правильно, поправляет что-то в рисунке Ленский старший. Жди своего брата. И нет, отлучаться нельзя, отвечает на незаданный вопрос Артемия. У младшего начинают трястись руки, но он все равно заканчивает свою часть работы. Так, время, минуту на подготовку. Ленский старший снимает с себя практически связку амулетов и снимает все кольца, кроме кольца главы рода. Хотя, может, снимает и его, но с моего места этого уже не видно. Сыновья делают то же самое, и только младший постоянно посматривает то на меня, то на брата. Лис, самое время начинать. Что с младшеньким? Он не сможет начать скандал, он очень боится отца. Лис немного паникует. Накачка приводит только к навязчивым мыслям, но он менталист и может это игнорировать. Хорошо, на секунду задумываюсь. А его страх ты усилить можешь? Ленский старший проходит в центр рисунка. Артемий, на тебе два тела. Старший сын кивает. Получается, Кир. Да, мне нужны пара минут. Это хорошо, а то сражаться со всем, что тут представлено, мы, пожалуй, сразу не сможем. По отдельности, конечно, но не в одно время. А младший хоть кого-то держит на привязи. Ленский начинает зачитывать что-то на латыни. По крайней мере, мне так кажется. В районе запястья и лодыжек, там, где тела касаются оковы, внезапно появляется высасывающее такое ощущение, будто по чуть-чуть открывают капельницу, в которой я, мешочек для раствора. Пора, Лис, тут, внезапно, Александр взвизгивает высоким голосом и отпрыгивает на метр от места, где он стоит. Начали. Открываю зеркало техники перемещения над головами Ленского старшего и Артемия, и тут же резко опускаю оба зеркала вниз. Выход открываю на самой грани своей чувствительности здесь, метрах в 70 вверху. Лис в тот же момент создает две молнии, которые заставляют обоих Ленских дернуться и сделать непроизвольное движение, после чего оба проваливаются в зеркала перемещения. Пара секунд от силы. Резко прекращается отток. 3, 2, 1. И тут события резко бегут вперед. Громко с хрустом падают два тела прямо в ритуальный рисунок. Одно задевает край холма, но это уже не так важно. Выплескивается кровь. Когда-то я читал, что падать с высоты в пару километров несколько безопаснее, чем с высоты небоскреба, вроде как выживших больше. Но в данном случае, это вообще не важно. Открываю-то я зеркала как можно выше, хорошо хоть не точно над собой. Другое зрение замечает будто темные облачка в ритуальном рисунке, которые поднимаются над изломанными телами, но никуда не уходит. Оба тела на секунду застывают, потом чуть опускаются. Я смотрю на младшего Ленского, тот замирает, глядя на тела, потом медленно поднимает взгляд на меня. Кир, а он счастлив? Не понял. Оковы откроешь? Смотрю прямо в глаза. Алекс медленно кивает и только начинает двигаться ко мне, как оба тела начинают рвано шевелиться. Алекс громко взвизгивает и тут же бросается наружу холма, а там уже начинают доноситься глухие хлопки, будто кто-то распаковывает исполинские бочки и тут же пересыпает из них камни. Лис, я чувствую, как в запястьях будто опять открывают кран, только теперь полностью. Тонкие линии большого ритуального рисунка начинают светиться в другом зрении. Сзади появляется лис во втором, человеческом теле. Сейчас, Кир, напарник начинает вырывать что-то рядом с правой рукой. Тут же, будто просыпаются черные фигуры по периметру каверны. Я вижу всего фигур 5, которые делают шаг из тени и медленно тянутся к оружию, но бойцов, очевидно, больше. Девчонка на столе вдруг заходится криком, и будто этого мало, внезапно, снаружи раздается рев твари на несколько голосов. Лис рвет одно из креплений. Я тут же формирую молнию в пробуждающихся кукол Ленских, сзади приходит волна холода. Похоже, лис тоже кого-то прикладывает. Молнии, даже на секунду кукол не притормаживают и две из пяти фигур бросаются ко мне. Сворачиваю пространство, еще раз, аркан, еще один. Девчонка уже сипит на одной ноте. Лис сзади, похоже, бьется в рукопашную. Да, неудобные у нас таланты для сегодняшнего случая, особенно, если хотим сохранить жизнь пленникам. Еще волна холода. Напарник, похоже, промораживает бойцов. Пока не могу увидеть. Хоть не стреляют, правда непонятно почему. Я, наконец, разбиваю оковы на второй руке и отправляю полетать, зеркалом, как и Ленских, куклу, что почти уже добирается до меня. Рву ногу, оборачиваюсь. Еще два зеркала в сторону твари, а снаружи доносятся звуки боя. Что-то происходит там. Пригибаюсь. Вовремя. В деревянную колоду стола втыкается лезвие палаша. Аркан, боец распадается частями. Фух, это было близко. Рву вторую ногу. С трудом, но срываюсь с разделочного стола. Страшно, но бойцы, похоже, совсем не чувствуют боли. Ко мне подтягивается на руках один из разорванных ранее кукол, выбрасываю и ее тоже зеркалом. Встаю, оглядываюсь. За поверхностью стол лис отбивается от пятерки очень быстрых бойцов Ленских. И еще, неверное, десяток уже лежит рядом, правда половина, какими-то промороженными и сломанными кусками. Сейчас напарник не успевает скрывать свои хвосты, и бой идет примерно на равных. Хвосты будто живут своей жизнью и блокируют выпады бойцов из пятерки. Зеркало, еще одно, несколько ударов лиса, и вроде пока все. Оглядываюсь. Вокруг, в разной степени целостности, лежат тела бойцов. Один из пленников точно умер. Ну не живут без головы люди. Девчонка лежит с широко открытыми глазами. Голова фиксирована кожаными ремнями, так что поворачивать ее она не может, поэтому только лежит и хрипит. И даже не дергается. Выдыхаю. Осознаю, что проходит меньше пары минут. Отец, задаю вопрос в воздух. Лис уже перекидывается в свою первую, невидимую без другого взора форму, летит. Еще до начала я дал сигнал, скоро будет, наверх, нужно понять, что там за бой. Срываюсь с места, лис же просто перемещается на край каверны, я тоже ухожу к нему порталом. Да, твою же ж, глава 17, у подножия холма и чуть дальше, идет бой всех против всех. Ленский-младший держит под контролем пару тварей, и это именно те твари, что мы и предполагали, огромные, длиной в десяток метров, многоножки, только их не 5 штук, как вы смотрели во время небольшой разведки, а минимум в 3 раза больше. С другой стороны бьются демон нитей, тот контролирует сразу 3 животных и ими отбивается от остальных. И еще одна огромная теневая фигура, похожая на как раз демона другого вида, бьется уже сама. А вот десяток оставшихся тварей, похоже, никто не контролирует, и они нападают на все, что движется рядом. Очень быстро, с яростью, делая почти мгновенные броски. Смотрится все это очень опасно, и хоть технически, весь этот зоопарк можно перемешать с землей, но наличие за спиной пары пленников сдерживают мой порыв. Незаметно успеваю посмотреть всего десяток секунд. Под холмом творится просто хаос. В какую-то мгновение, одну из тварей Алекса разрывают на части, а его самого настигает самая крупная из многоножек. Секунда, и тварь одним движением заглатывает парня целиком. Лис, ты наверху держи их на расстоянии, я вниз, пока не заметили. Если что изменится, зови. Ухожу порталом к пленникам. В принципе, для воюющих лис недосягаем, и если будут приближаться, он вполне неплохо сможет повеселиться. Да и продержаться нужно не так, чтобы много. Сотню километров диск летит 12 минут, а вылетел уже минут 5-6 как. Шаг, и на меня со стола косит девчонка. Жди, киваю ей, показывая, что я на ее стороне, и заметил взгляд. Тут еще не закончилось все. Внутри рисунка подергиваются тела Ленских, хотя и медленно. Быстро осматриваюсь. Вроде, на пару минут тут относительно безопасно.